Глава 12. На финише нас встречали не только судьи, подтвердившие, что пара под номером 9 из Академии магии Грейридж уложилась в отведенное время. Пока Нельс с важным видом принимал поздравления с успешным прохождением первого испытания, я бессильно уткнулась в широкую грудь Роланда Ланге. И принц тут же меня обнял, после чего прикоснулся губами к моему, вспотевшему от быстрого бега затылку. Я же, слушая размеренное биение его сердца, попыталась придумать, как мне быть дальше, как жить после того, как Лейси крикнула «Предательница!», спросив, за сколько я продалась Талии, а Свен посмотрел на меня так, словно своим взглядом лишь подтвердил вынесенный ею вердикт. Но ведь я никому не продавалась. И это нечестно. Нечестно говорить обо мне такое. Лучше бы они обратили свои обвиняющие взоры в сторону своих товарищей из команды Рамрейта. Но стало еще хуже, потому что я не успела выбраться из объятий Роланда до того, как финишировали Лейси со Свеном. Моя подруга, подозреваю, уже бывшая, отвернулась, но я успела заметить брезгливую гримасу на ее лице. А Свен презрительно хмыкнул, словно окончательно утвердился в своих худших подозрениях. Негромко всхлипнув, кое-как выпуталась из рук талийского принца, бормотавшего мне в ухо, насколько сильно он нам благодарен за помощь возле беседки. Но там уже дожидался своей очереди Нельс, возжелавший тоже меня обнять и поздравить с прохождением первого испытания. Затем был Отто, правда, обниматься мы с ним не стали, но его благодарность была настолько искренней, что я даже расчувствовалась. Чуть дальше, за ограждениями, за воротами, на воротах, на стене вокруг академии, на деревьях и на трибунах ревела и бесновалась восторженная толпа. Но скандировали они не только наши с Нельсом имена. Роланду и Отто тоже перепало от людской любви, потому что две столичные пары проходили дальше, и впереди всех ждало второе испытание полуночных игр, на котором у Академии Грейридж будут неплохие шансы на успех. «Молодцы!» — заходилась в крике толпа. «Мы вас любим! За Талию! За нашу победу!» — завопила какая-то экзальтированная девица. Прорвалась через заграждение и кинулась к нам наперерез. Бросила в мою сторону цветы, и я едва успела поймать подвявший букет. Собиралась было повиснуть на шее у Нельса, но ей не дали. Поймали и куда-то увели. И тогда я тоже закрыла глаза, позволяя Роланду куда-то себя увести. Затем была пустая аудитория в центральном крыле и встревоженный Нельс, не понимавший причины моих слез, и Роланд, державший меня за руку. Уж он-то все прекрасно понимал. И Отто, которого никак не подпускали, хотя он рвался в очередной раз меня поблагодарить. И близнецы, которым по-хорошему нужно было идти и готовиться к послеобеденному старту, а не ошиваться рядом со мной. Вместо этого братья попытались накормить меня притащенным из столовой пирогом, постоянно заявляя, что девушкам нужно сладкое, если они плачут. Уж они-то знают. Но Нельс с Роландом их не подпускали, и вот тогда Томас или же Марк, никак в них не разберусь, принялся лезть мне в голову, мысленно допытываясь, что случилось, или же эта истерика на ровном месте от радости. С девушками такое иногда случается. Однажды они с братом встречались с целительницей. Ну да, делали вид, что с ней встречается только Марк, а на самом деле ходили на свидания по очереди. Удобно же, не приходится напрягаться, чтобы раздобыть еще одну девицу. Только она все прознала, и ей почему-то не слишком понравилось, что братьев двое, из-за чего она устроила им настоящую истерику. И я покачала головой, потому что в другой раз я бы похихикала над незадачливыми близнецами, а в этот раз никак. Никак не получалось выкинуть слова Лейси из головы. «Лис, ну что ты?» — бормотал Нельс. «Лис, ну все же хорошо. Они назвали меня предательницей», — наконец выдавила из себя. «А я? Я не предательница. Я все так же сильно люблю Нубрию. Но и вас тоже люблю». И зарыдала еще громче. «Мы тоже тебя любим», — произнес то ли Марк, то ли Томас, наступая на меня с пирогом. «Очень любим», — заявил Отто, после чего силой отнял пирог у одного из близнецов, затем отодвинул Нельса и попытался всучить его мне. «Я сейчас пойду и сам с ними разберусь», — мрачно произнес Нельс. «Посмотрим, кто из нас предатель, особенно после того, как их шавки прятались по всем кустам». Он уже рассказал остальным о некроманском сюрпризе, и те были поражены нечестностью происходящего. Конечно, можно было пожаловаться судьям, но и та пара некромантов, и Видар с Моникой уже выбыли из игр, и мы решили, что это достаточное наказание за подлость. «Лис, а ты ведь наша!» — неожиданно произнес Роланд. «Ты наша уже навсегда, и мы больше тебя никуда не отпустим. Но если хоть кто-то тебя еще раз обидит, он будет иметь дело со мной». И я уставилась на него во все глаза, потому что Роланд не шутил. В его голосе было что-то такое, из-за чего мне стало совсем не по себе. «Как это наше? Как это навсегда?» Открыла рот, чтобы его расспросить, но тут рядом с растерянными участниками Академии Грейридж распахнулся портал, из которого появился Даррен Берг. Вот так, совершенно неожиданно. Нахмурился, заставив Отто попятиться, окинул Роланда Ланге мрачным взглядом, и тот отшагнул в сторону, освобождая ему дорогу. Близнецы перестали отнимать пирог у Отто, застыли почтительно. И Даррен Берг все так же, не произнеся ни слова, подхватил меня на руки и унес в синие сполохи портала. На это я лишь беспомощно раскрыла рот, но тоже не успела ничего сказать. Затем я сидела в кресле в кабинете декана и давилась слезами, судорожно пытаясь успокоиться. Даррен Берг устроился в соседнем и участливо держал меня за руку. И я время от времени, всхлипывая, посматривала на свою казавшуюся совсем маленькой и слишком смуглой ладонь. Руки у декана были большими и крепкими, с загрубевшей кожей в местах, где они соприкасались с рукоятью меча. А еще они казались мне надежными. Такие руки могли быть только у человека, который никогда не предаст и не бросит, испугавшись кого-то там из тайной службы короля Энриха Нубрийского или Сора Наталийского, или же поддавшись суккубскому обаянию красавицы-блондинки. Только вот так уж вышло, что и его самого бросили. Не захотели мужчину с тяжелой и разрушающей сознание болезнью, найдя себе партию получше и выгоднее. И он отошел в сторону, позволив своей невесте уйти. Мне стало за него обидно, потому что он такой надежный и сильный, герой войны, и не заслужил подобного отношения. Будь я на месте той дурынды Катрин, я бы никогда, никогда подобного бы не сделала. Я бы с ним была до конца, любого, счастливого или не очень. От этой мысли слезы еще сильнее потекли из глаз. «Лис, ну что вы опять плачете?» — растерялся он. «Вот, выпейте!» — отпустил мою руку, чтобы протянуть мне кружку с чем-то теплым и сладким. Из-за этого я снова расстроилась. Нет, не из-за кружки с чаем, а из-за того, что Даррен Берг больше не держал мою руку в своей. Да так, что до новых слез. Мне казалось, мы с вами уже все обсудили. И обсудили, и поговорили, и я вроде бы успокоилась, рассказав ему, что возле той беседки встала на сторону Роланда Ланге, потому что пара из Рамрейта действовала совсем уж нечестно. К тому же сейчас Роланд — моя команда, и я играю на стороне Академии Грейридж. Да, я приняла такое решение и до сих пор считала его верным. Но если посмотреть на сделанный мною выбор с высоты магической стены, разделяющей наши страны, в Нубрии меня бы не одобрили. И я снова всхлипнула, понимая, что мне теперь придется с этим как-то жить. С тем, что меня считают предательницей, продавшейся нашим извечным врагам. А еще мне придется объяснить то, что произошло на полуночных играх, когда я вернусь в Рамрайт. Дать внятный ответ, почему я не выступила против Талийского принца, подсобив Видару и Монике, а ударила боевым заклинанием по своим. И приказ советника Жуста здесь вовсе ни при чем. Впрочем, Даррену Бергу про советника я решила не рассказывать. Зато про то, что запуталась, где теперь свои, а где чужие, очень даже. И он терпеливо меня выслушал, затем искренне похвалил за наши с Нельсом слаженные и продуманные действия. Что-то новенькое. После этого я долго кивала на его рассуждения о том, что война давно уже закончилась, границы открыты, Италия с Нубрией встали на путь сближения. Сейчас происходят полуночные игры, на которых победит объективно сильнейший, и все к тому идет, что мы с Нельсом сможем дойти до самого конца и взять главный приз, потому что я как раз та самая, одна из сильнейших. Именно поэтому у нашей с Нельсом пары появилось много завистников, которые попытаются любой ценой не допустить, чтобы мы дошли до финала. Для этого им нужно вывести меня из игры как можно скорее. И то, что устроила пара из Рамрейта, как раз тому подтверждение. Именно из-за этого мне нужно быть сильной, а еще обязательно внимательной и осторожной. Он же, в свою очередь, попросит парней за мной приглядывать, потому что по долгу службы не сможет уделять этому столько времени, сколько ему бы хотелось. А то, что я не знаю, как мне вернуться домой... Лис, с чего вы взяли, что вы уедете домой? Вернее, с чего вы решили, что вас отпустят? Кто? Мой голос внезапно охрип. Кто именно меня не отпустит? И в голову упорно начали лезть слова Роланда о том, что я здесь уже навсегда. Тот, кому вы не безразличны, спокойно произнес наш декан и снова взял меня за руку. Я уставилась на свою маленькую ладонь в его большой и уверенной ладони. Вздохнула растерянно, потому что такого уж точно не ожидала. И еще потому что это было совсем другое. Личное. Политика здесь совсем ни при чем. На миг даже закружилась голова, и я почувствовала себя так, словно застыла рядом с пропастью. Стоит сделать шаг, и упаду в объятия неизвестности. «Не хочу сейчас забивать вам голову», — продолжил он, рассматривая мою ладонь. «Сейчас не самое подходящее для этого время, с какой стороны ни посмотри, но, боюсь, в будущем вас ждут большие изменения в жизни». И губы Даррена Берга тронула ставшая уже привычной легкая улыбка. Но поговорим обо всем позже, после того, как закончатся полуночные игры. Не понимаю, соврала. Я все прекрасно понимала, потому что он говорил о себе. Меня это пугало и завораживало одновременно. И мужчина, сидевший в соседнем кресле, и его мир, такой большой и совершенно мне незнакомый, который ждал меня, ну да, после полуночных игр. «Это вовсе не пропасть», — сказала я себе, «а совсем другая жизнь, которая ворвется в мою, если я позволю этому произойти. Впрочем, не факт, что меня будут о чем-то спрашивать. Если Нельс собирался быть настойчивым, но терпеливым, то, кажется, здесь совсем другой случай. Даренберг попросту взял и уже все решил. За себя и за меня. И от этого мурашки по коже и ощущение неизбежного. А еще предвкушение праздника, как в детстве, когда я с замиранием сердца ждала Новый год и праздник Вознесения Великой Матери, который обязательно сулил мне подарки и веселье. Только вот до праздников еще далеко, весело мне не было, да и этого мужчину я почти не знала. Ну, если не считать нашего поцелуя в лабиринте и фантастического вечера, когда мы танцевали с ним под разноцветным куполом шатра в саду Академии. Что же касается подарков, какие тут еще подарки? Как оказалось, я снова ошиблась, потому что, когда я осторожно отобрала свою руку, Даренберг протестовать не стал. Вместо этого поднялся, но очень скоро вернулся с небольшой коробочкой. Достал из нее золотой браслет с отливающимися хрустальным светом камнями и защелкнул его на моем запястье раньше, чем я успела возразить. И я недоверчиво уставилась на целое состояние на своей руке. Это что еще такое? Подарок в благодарность за мое излечение. Я знаю, что это сделали вы, Лис. Но хотела было сказать, что я тут ни при чем, но решила, что достаточно уже врала. Это очень дорого в конце-то концов. И вообще растерянно покрутила браслет, не понимая, как его снять. У него отсутствовала застежка. «Это какая-то ловушка», — сказала ему жалобно. «Всего лишь подарок», — пожал он плечами. «Кстати, ты можешь уже звать меня по имени. Мне будет приятно». «Но разве я могу?» Судя по его взгляду, могла. «И еще как». «Привыкай». Затем поднялся, показывая, что наш разговор подошел к концу. «Как бы мне ни хотелось тебя оставлять, но придется это сделать. Скоро второй старт. Без моего присутствия они не обойдутся. И вот еще, Лис, я искренне советую тебе выбросить из головы всякую ерунду и сосредоточиться на играх». Кивнув, я прикусила губу. «Но как тут сосредоточиться, если запястье холодит подаренный браслет, а в голове крутятся его слова о том, что впереди меня ждут большие перемены, к которым стоит уже привыкать?» Выйдя из кабинета, Даренберг предложил открыть портал до женского общежития. Но я отказалась. Сказала, что немного пройдусь. Мне надо было успокоиться и обо всем хорошенько подумать. «Только не думай слишком много», — усмехнулся он. «Иногда стоит положиться на свою интуицию и на великую мать. Пожалуй, за последний год я обращался к ней довольно часто». И она послала мне тебя, как ответ на все мои вопросы. Затем развернулся и ушел, а я осталась. Прошлась по пустынным коридорам Академии, иногда останавливаясь, чтобы взглянуть в окно, как бесновался народ на трибунах. Пожалела, что отсюда не видно магического купола над садом и не разглядеть, как стартовали и бегут по лабиринту дорожек Томас с Марком. Подумала, что остальные из команды Академии Грейридж, наверное, совсем меня потеряли. Вернее, меня у них отнял декан, предъявив свои права, с чем им пришлось смириться. И сейчас они, скорее всего, смотрят выступление близнецов и сидят где-то на трибунах. Собиралась было тоже посмотреть и даже двинулась в сторону парадной лестницы, передумав возвращаться в общежитие. Вместо этого решила поддержать третью стартующую пару из Грейриджа, но, как оказалось, опоздала, потому что по дороге получила ментальное сообщение от Томаса или Марка, «Поди их еще разбери», в котором было куда больше восторженных восклицаний, чем связанных мыслей. И я остановилась, улыбаясь. «Лис, мы прошли!» — вопили даже не один, а сразу два брата в моей голове. «Мы все успели! За 9 минут и 53 секунды!» Там была огненная магия, и вода, и воздух. «Но мы все отлично смогли!» От всего защитились. А щупальца передвинули к беседке. Там кто-то завяз из атрии, но мы увернулись и проскочили. Не стали связываться, как и говорил Нельс. Они засыпали меня все новыми и новыми подробностями. И я слушала их, счастливо улыбаясь. Крутила золотой браслет на руке, вестник новой жизни. Нашла хитрую застежку, но снимать не стала. Вместо этого смотрела на холодный свет бриллиантов, подумав, что мне уже хочется, чтобы полуночные игры поскорее закончились, и Даррен Берг обсудил бы со мной перемены в моей жизни. Они меня пугали и тревожили одновременно, но я твердо себе сказала, что все перемены, несомненно, будут только к лучшему. Не так давно я заявила Даррену, что его возлюбила Великая Мать, но сейчас мне начинало казаться, что под ее милость попал не только он. На меня она тоже обратила свой благосклонный взор, избавила от неверного жениха, пусть для того, чтобы понять, кто такой Видар, мне даже пришлось отправиться в Талию. Но здесь я встретила настоящих друзей, и они все, все прошли через первое испытание полуночных игр. А еще здесь я встретила того, кто снился мне в интересных кошмарах и на кого я ходила смотреть почти каждое утро. Того, кому мне хотелось привыкнуть как можно скорее, а дальше уже будет видно. «Вы молодцы!» — вместо этого сообщила близнецам. «Поздравляю! И я хочу все услышать во всех подробностях». В столовой через 15 минут пришел ответ. «Мы все расскажем. О, видим Нельса и Отто, тоже позовем». «Хорошо», — произнесла я уже вслух, продолжая улыбаться. Но перестала, потому что увидела, как ко мне приближался незнакомый магистр в черной мантии. Причем шел по коридору с таким видом, словно разыскивал именно меня. Неожиданно я вспомнила, где его видела. Ну, конечно же, тот самый четвертый магистр, прибывший сюда вместе с делегацией из Рамрейта, подошел с хозяйским видом, на что я вздернула голову, готовая защититься от всего, в чем он вздумает меня упрекнуть. Пусть только попробует заявить, будто бы я продалась Талии. И вот тогда он узнает все подробности неспортивного поведения Видара и Моники. «Вы все правильно сделали, Крофорд», — вместо этого произнес он, смерив меня темным взглядом. «Советник Жюст вами доволен». Такого поворота я не ожидала. Вытаращила глаза, пытаясь прийти в себя и придумать достойный ответ. Вместо этого растерянно поинтересовалась. «Кто вы такой? Что вам от меня надо?» «Я ваш друг в это непростое время, Крофорд. Холмы Рамрейта о вас не забудут». «Не забудут», — отозвалась я мрачно. «И я тоже о них прекрасно помню. Но уясните раз и навсегда, что в ваши игры я играть не собираюсь. Мне и полуночных за глаза хватает». «Крофорд, вы бы не гоношились», — поморщился он. «Помните, кто вы и где вы находитесь. И еще о том, что вы полностью в нашей власти. Одно слово не там и не при тех людях, и вместо учебы в Академии Грейридж вы будете объясняться в застенках королевской тюрьмы. Почему шпионите на Нубрию?» «Что? Да как вы смеете? Я ни на кого не шпионю». На это он лишь усмехнулся. «Шпионите? И еще как! Если начнется следствие, в ваших вещах найдут неоспоримые тому доказательства». «В моих вещах не может быть никаких доказательств, судя по его усмешке. Они сделают так, что будут. Завтра вечером будет новая встреча», — заявил он. «Я найду способ сообщить вам время и место. Будьте готовы». «Никуда я не пойду», — сказала ему сухо. «А свои угрозы и указания можете засунуть». Так и не успела озвучить место, потому что он заявил высокомерно: «Пойдете, как миленькая, Крофорд». После этого развернулся и ушел. а я осталась. Стояла и смотрела ему вслед, понимая, что меня заставляют шпионить на Нубрию, грозя обвинить в том, что я шпионю на Нубрию.